Глава 14. Прозоров. Жалкий инвалид. Именно так я себя и воспринимал. Она попала в точку. 1,5 года уже. Авария. 3 недели комы. Для меня они просто темнотой стали, эти дни-недели. 23 дня полного забвения. А потом мутное пробуждение, словно из болота пытаюсь наружу выбраться. Я не верил, что жив. Не хотел верить. Не хотел проходить через эти операции, которых было, со счета сбился. Не хотел думать о том, пойдут ли мои ноги. Я не хотел быть. После каждой операции прогнозы врачей робко менялись. Иногда даже в сторону позитива. Непременно встанете, Николай. На свадьбе своей плясать будете еще. На своих двоих. Жениться было на ком. Она сидела возле кровати. Тонкая, почти прозрачная. Глаза оленьи, карие. Огромные в пол лица. Она готова была со мной оставаться. Может, даже не из-за денег. Их оставалось все еще столько, что тратить не потратить. Да и бизнес работал, там все налажено. Сидит у кровати. Руки свои тонкие тянет. Глаза от слез блестят. «Коленька», — шепчет она, — «все хорошо будет. Полетим в Израиль или в Германию. Где там хорошие врачи?» Мне не врачи нужны были хорошие, а хорошие ноги и позвоночник. Те, что до аварии были. А страдалица у моей кровати бесила нещадно, бессмысленно и бесполезной своей поддержкой. День за днем бесила, пока не взорвался. «Пошла вон!» – заорал я. «Пошла вон и не возвращайся! Бесишь, блядь!» Она ушла. Я в офис отзвонился, чтобы отступных ей перевели, и выбросил из головы. Весь погрузился в пучину своей тьмы, своей боли. Фантомной или нет, но мои неподвижные ноги болели. Шагать больше не могли, но болели раз за разом. Реабилитация оказалась такой же бессмысленной, что и кореглазая страдалица у кровати. Она приносила новую боль и новое разочарование. Где-то после 5-й операции я забил. «Хватит», — сказал я своему реабилитологу. «С дохлой лошади пора слезть». «Самокритичность, конечно, хорошо», — протянул врач. «Но не сейчас. Николай, у вас есть шанс». «Шанс, может, и был, а вот желания нет». Я больше не хотел ничего. Не наслаждаться последними годами молодости, богатством, новым домом в тихом центре города. Шанс был, смысла не было. Я и спрятался от жизни несколько месяцев как. Обустроил чердак, точнее, этим занялись подрядчики. Думал, останусь наедине со своими мыслями и, быть может, приведу их в порядок. Может, появится и смысл, и желание. Но ничего не менялось. Я просто жил, проживая день за днем в ожидании такого нескорого еще конца в этом огромном доме, в котором тенью бродила такая же несчастная, как и я, мать. А потом Дина попыталась привлечь меня к подбору медсестры, и я увидел на сайте Сандру. «Пошло все нахер», — выругался я. Мать ушла. Я видел несколько дней назад, как она уходила. Да не просто ушла, вероломно. Просто заперла нас двоих тут, как пауков в банке, вырубив даже интернет и выведя из строя городскую телефонную связь. А свой мобильник я просто разъебал об стену еще неделю назад в очередном приступе бешенства. Камера внизу показывала погром на кухне. Сандра развлеклась на славу. Теперь я потерял ее из поля зрения. Камеры писали только кухню, холл и гараж. Ничего, уйти она не сможет, мать постаралась. Скоро спохватится и приедет спасать Дина. Моя помощница знала, что я могу игнорировать ее долго, но все же должна забеспокоиться. И тогда я отпущу Сандру. Нечего ее держать здесь с жалким инвалидом вопреки ее воле. Я развернул ненавистное кресло. Под колесо попала и хрустнула валявшаяся на полу тарелка. Разломилась пополам. Похер. Я доехал до стеллажа, заменяющего мне бар, потянулся вперед, схватил бутылку виски. Откупорил и сделал 3 глотка прямо из горла. Обожгло горло. «Топишь печаль?» – раздался женский голос, и я вздрогнул от неожиданности. «Топлю», – буркнул я. «Мое право. Ты уже неплохо сняла стресс, разрушая мою кухню». «Ага, мне понравилось», – хмыкнула Сандра. Прошла мимо меня, повернув голову на бок, разглядывала мой бар. Взяла одну из бутылок, вчиталась в этикетку, усмехнулась. «Годится», — сказала она. «Никогда не любила пить». «Так не пей». «Я, может, тоже хочу деградировать и себя жалеть». Пнула ногой кружку, прошла и села в одно из кресел. Сделала маленький глоток и сморщилась, с усилием проглотив. Затем еще и еще. «Может, и есть в этом смысл, в этом вашем алкоголе?» Пожала плечами она. «О чем будем говорить?» «Я не любил пьяных женщин еще со времен детства и маминых запоев. Но это же Сандра. Сандру я любил любой. Я сделал еще один большой глоток. О чем говорить с ней, женщиной, как занозой, сидевшей в моем сердце, столько чертовых лет? Что с тобой случилось?» Решился спросить я. В комнате кисло пахло алкоголем, заветрившейся едой с тарелок, спертым воздухом, а еще ею. Тонко, едва уловимо. Но этого хватало, чтобы хотеть дышать, снова и снова вдыхая воздух. «Долги, как и у всех простых смертных. Квартиру продала, не доучилась. Денег нет, а долгов еще много». «Алексей?» Она замерла, словно не зная, что сказать. «Он умер. Ты скучаешь по нему?» Сандра закрыла глаза. Мне стало больно. «Я столько лет скучаю по ней, хотя никогда моей не была. Она скучает по нему. Мир чертовски несправедлив». «Я ненавижу его», — четко сказала она вдруг. «Я презираю его. За его слабость, за его страх, за то, что он выбрал смерть вместо сражения. Просто умер, оставив меня с кучей долгов, без квартиры, без себя, без нашей погибшей дочери. За то, что все произошедшее — его вина». И замолчала.